так плавильщик не знает, как плавится у него металл. Конец цитаты. Юй Шинань, 7 век. И далее. В письменах нам являются очертания всех ста вещей. Всегда проникнутые жизнью, пребывающие в движении, сами собой полные и в себе завершенные. Конец цитаты. Мифу. 13 век. Страница 383. Эволюция письменности. На начальном этапе существования китайской письменности из-за отсутствия устойчивой письменной традиции и примитивной техники письма знаки писались на кости заостренной палочкой. Существовали большие расхождения в способе начертания знаков. Однако это обстоятельство не могло доставлять большого беспокойства окружению иньского царя, где число грамотных едва ли превышало несколько десятков. Джоусцы переняли письменный язык иньцев, но при Джоусской династии значительно изменилась форма написания иероглифов. Одновременно усложнился и расширился словарный состав языка. Все это вызвало потребность в кодификации графики письма. Известно, что в начале 8 века до нашей эры придворным историографом Шиджоу был составлен список иероглифов. Перечень Шиджоу, очевидно, содержал нормативные начертания знаков. Страница 384. Графическая форма письменных знаков эпохи Джоу, кодифицированная в перечне Шиджоу, относится к стилю Да Джуань, Великая печать. Древнейшими памятниками такого письма являются надписи на каменных барабанах, относящихся к джоускому времени. Известны и ряд надписей на каменных плитах, выполненных тем же стилем. Все образцы стиля Да Джуань найдены на территории древнего царства Цинь, ныне провинция Шэньси. Распад джоускского государства сопровождался формированием нескольких региональных вариантов письменности, порой значительно отличающихся друг от друга. Можно говорить о трех основных письменных традициях. Письменности царства Цинь, где был принят ранний джоуский вариант стиля Да Джуань, письменности остальных шести крупных царств, основанные на соединении иньского и джоуского письма, ее принято называть Гувэнь, древние письмена, и письменности южного царства Чу. Письменная традиция Чу в лексическом отношении заметно отличается от северокитайских вариантов письменности. Объединитель древнего Китая Цинь Шихуанди в числе первых важнейших реформ предпринял унификацию письменности на основе цинского письма. Новое письмо, разработанное советниками Цинь Шихуанди, получило название «Сяо Джуань» — «Малая печать». Был обнародован официальный список, насчитывавший 3300 иероглифов. Принимались меры и для унификации их произношения. Стиль Сяо Джуань пользовался официальным признанием на протяжении последующих четырех веков китайской истории, чему немало способствовало уничтожение при Цинь Шихуанди многих книг, написанных старым письмом. Одновременно существовали и другие стили, имевшие более ограниченное применение, например, кэфу, письмо для резных бирок, чуншу, письмена, насекомые, шушу, канцелярское письмо, муин, знаки на печатях, лишу, песцовое письмо и другие. Стиль лишу, использовавшийся в деловых документах ханьской эпохи, примерно с середины первого века до нашей эры, лег в основу современного письма. Графически он знаменует переход от закругленных линий стиля джуань к острым углам, а композиционно от вертикально-прямоугольного расположения графических элементов иероглифа к квадратному или горизонтально-прямоугольному. Изменению облика иероглифических знаков способствовало и такое важное новшество, как распространение пищи бумаги, которое в первые столетия нашей эры заменило шелк и бамбуковые дощечки. Именно использование бамбуковых планок породило в Китае обычай писать знаки сверху вниз и справа налево. Страница 385. Еще раньше в Китае появилась пищекисть. Хотя ее изобретателем по традиции считается полководец Мэн Тянь, кисточкой писали уже в иньскую эпоху. Древние кисти делали чаще всего из заячьей шерсти. Письмо тушью сделало ненужным нож, который прежде использовался для подчистки знаков. Что касается туши, то лучшие ее сорта получали из сосновой сажи и хранили в виде брикетов. Поэтому еще одним прибором, необходимым для письма, стала каменная тушечница, в которой разводили тушь.